Дорога. 12 декабря 1918 года в Киеве кончилось мое детство. Его выбил из меня разорвавшийся 6-дюймовый снаряд, унесший жизни отца, брата Вани, дяди Юрия. Также погиб один из извозчиков. Слугу Савелия и другого извозчика ранило, но они выжили. Дембинский исчез. Любовница дяди, вдова штабс-капитана царской армии Лидия Васильевна Белкина, так же, как и я, была сильно контужена, нас с ней подобрала и оттащила к себе в дом та самая толстая рыжая баба, что закрывала ставни. 3 месяца я ничего не слышал и не мог ходить. Голова кружилась, и я сразу садился на пол и закрывал глаза. Удобнее всего мне было сидеть на полу и смотреть в него. За эти 3 месяца я досконально изучил 2 пола – глинобитные, устеленные домотканными пестрыми ковриками, паркетные, покрытые огромным персидским ковром, и вагонные, заплеванные, усыпанные окурками. Вагонный пол качался. Белкина сказала мне, что моих родных похоронили на Байковском кладбище. Она же помогла отправить меня с ее кузиной в Москву. Но туда я не доехал. Поезд остановили вооруженные люди на лошадях, и он пошел совсем в другом направлении. Я оказался сначала в Полтаве, потом в Харькове, потом в Курске, потом в Рыльске. Потом были станция Красная, Маршанск, деревня Голубина, Серпухов, село Пехтерево, Подольск. До Москвы я добрался только 2 августа 1922 года. За это время я вырос, взрыв выбил из меня не только детство, но и еще что-то. Он словно отрезал от меня прошлое, а вместе с прошлым — любовь к нему. За 4 года скитаний я ни разу не плакал о моем погибшем отце. Мать я вспоминал часто, думал о ней, но у меня и в мыслях не было стремиться к ней, искать ее. Она стала недосягаемой не только в окружающем мире, но и во мне самом. Лишь горбатая Настенька, моя любимая сестра, дотягивалась из отрезанного взрывом прошлого, являлась по ночам, подолгу застревая в мучительных снах о родном и потерянном, и я просыпался в слезах. Все 4 года я куда-то постоянно ехал, ехал и ехал. Одна большая бесконечная дорога стелилась под ноги и тянула, вырывая из очередного уюта, обещая, угрожая, пугая, успокаивая. Я не понимал, куда я еду и зачем, но меня везли. Ни разу я не был один, ни разу не страдал от голода, ни разу не ночевал под забором или в стогу сена. Меня ни разу не ограбили, не ударили кулаком в лицо, не пырнули ножом. Обо мне заботились. Меня передавали с рук на руки, словно дорогую вещь, навсегда потерянную хозяином, которую почему-то непременно нужно сохранить. Во всем этом было какое-то чудо. Мамина приживала, безнадежно дальние родственники, шапочные деловые знакомые отца, сослуживцы покойного Василия, учителя сестер и, наконец, просто посторонние люди удивительнейшим образом оказывались в нужном месте в нужное время, чтобы помочь сыну Снегирева. Одни саживали меня с переполненного поезда, другие случайно встречали на перроне, третьи окликали на улице, четвертые устраивали на ночлег. Совпадения стали нормой, и я перестал им удивляться. Я просто ехал, но не знал, куда я еду и зачем. Оказываясь в очередном городе, городишке или поселке, я сразу понимал, что не останусь здесь навсегда. Хотя чувство родного дома взрыв также выбил из меня. У меня больше не было дома, мне некуда было стремиться. И Васкилова, и Басанцы остались только в памяти, и я понимал это. Пожив 1 или 2 месяца на новом месте, у новых людей, я чувствовал, что пора ехать дальше, и произносил «мне пора». Удивительно, но слова мои действовали на очередных хозяев. Не спрашивая, куда я направляюсь, они тут же сосредотачивались, приходили в движение, что-то предпринимали, кому-то посылали записки, с кем-то договаривались, и через сутки другие я уже катил в поезде или тащился с обозом туда, где меня ждали. Дорога вела меня. 4 года я добирался до Москвы. За это время многое произошло. Большевики окончательно победили. Война окончилась. Россия стала красной.